После того, как он утолил первый голод и отдал должное довольно неплохому вину, начались расспросы. Желая избежать необходимости рассказывать о некоторых скользких моментах, произошедших во время суда, Олег предложил исполнить несколько песен, каковое предложение и было с радостью принято. В то время, как Олег с Франко, весело болтая, шли по направлению к трактиру, в стенах небольшого дома, расположенного неподалеку от академии и принадлежавшего древнему аристократическому роду Итиро, в последнюю сотню лет, правда, сильно сдавшему свои позиции и обедневшему, шли жаркие дебаты. «У нас нет выбора!» Молодой валенсиец, вся внешность которого, казалось, кричала о знатном происхождении, отчаянно жестикулировал, пытаясь придать весомости своим словам. «Пока Бельский жив, мы будем обречены на положение изгоев. После этой пародии на суд вся Академия честит нас трусами. Только что я получил от леди Илоины письмо, в котором она аннулировала свое приглашение на традиционный осенний бал. Вы понимаете, что это значит? Нас изгоняют из высшего общества». «Дуэль? Ты думаешь, что сможешь с ним справиться? Не забывай, он убил Эрлиха, практически не напрягаясь. А ведь тот был боевиком. Может, я и трус, но связываться с этим двуталантом мне не хочется». Один из собеседников аристократа, высокий юноша с черными волосами и грубоватыми чертами лица, выдававшими в нем уроженца центральных областей Трирской империи, покачал головой, категорично отказываясь от участия в предложенном мероприятии. Третий участник беседы, молодой темноволосый мужчина лет 20, одетый в роскошный камзол цветов известного валенсийского торгового дома Босхи, промолчал, словно ожидая от спорщиков дополнительной аргументации. Долго ждать ему не пришлось. «Кто говорит о дуэли? Ежу понятно, что в бою против него ни у кого из нас нет ни единого шанса. Нет, мы должны просто уничтожить этого негодяя». Тут молчавший до этого торговец все же счел необходимым вмешаться. «Лияс, я надеюсь, ты не забыл, что после устроенной милордом Элиасом трепки гильдия убийц больше не принимает заказов на лиц с магическим даром. Более того, отец как-то рассказывал о дошедших до него чрезвычайно правдоподобных слухах, что сведения о личности, пожелавшей устранить какого-либо неугодного мага, немедленно ложатся на стол нашего ректора. Мне кажется, мысль обратиться в гильдию при таких обстоятельствах нельзя назвать разумной». «Да знаю я все это. Получше тебя. Между прочим, магом, из-за которого милорд устроил гасилам кровавую баню, был мой двоюродный дед. С гильдией связываться не имеет смысла», — продолжил Лияс Итиро после паузы. «Мы должны все провернуть самостоятельно. Сегодня он будет праздновать свою победу. Домой он пойдет весьма нетрезвым и вряд ли сможет сдержать встроенный удар». «Да? Ты опять забыл об участи Эрлиха. Если он успеет атаковать, то почти наверняка кого-нибудь убьет. Наши щиты не сравнить с защитой боевика. А потом ему вряд ли составит сложность добить двух оставшихся». «Это ты кое о чем забыл. Во-первых, он будет пьян. Это замедляет реакцию. Во-вторых, мы атакуем внезапно. Ну а в-третьих, есть у меня один полезный артефактик», — сказал аристократ, доставая из шкафа продолговатую стальную шкатулку. Повозившись несколько минут с замком, Он извлек хранившийся там предмет.